нас ровно семь, как дней в неделе нас ровно-ровно семь. Мы похожи в самом деле, мы похожи в самом деле, но не близнецы совсем. Ты у каждого спроси, спутать нас нельзя. Ах, но ты года, но ты сын, поем на земле голоса. Кто высоко, а кто пониже, но дружно мы поем. В этом наш секрет, пойми же, в этом наш секрет, пойми же, что всегда мы все. Да, она одна. Потому-то, от того-то, потому-то, от того-то наша дружба так важна. Ты у каждого спроси, спутать нас нельзя. А то ты туда, но ты сын, поем на земле голоса. И мы всегда любые песни для всех ребят поем. Можем все, когда мы вместе, можем все, когда мы вместе, можем вместе все миром. Ты у каждого спроси, спутать нас нельзя. Одно ты до, да, но ты сын, поем на все мы голоса, поем на все мы голоса. Музыкальная сказка «Волшебная семерка» или «Путешествие нот». Жили-были семь нот и 10 пальцев. Они очень дружили, и вот уже год вместе ходили в музыкальную школу. Но настали каникулы, и маленькая обладательница 10 быстрых братьев уехала за город. Ноты остались одни. Долго лежали они в нотной тетрадке, а потом заскучали. Выбрались на крышку рояля и стали вспоминать свою подружку. Какая она? До, добрая. Добрая, сказала нота до. Ре, решительная. Решительная, воскликнула ре. Ми, милая. Милая, нежно прошептала ми. А, фантастичная. Фантастичная, пропела мечтательная фа. Соль, солнечная. Солнечная, встрепенулась соль. Си, симпатичная, симпатичная. Симпатичная, затараторила си, вмешиваясь без очереди. Ля, ля, ля, и вообще она моя тезка. Это сказала в заключение нота ля, потому что девочку звали Ляля. Но она же просто замечательная девочка. Да, да, не знаю, как мы могли так долго жить без нее. Надо ее найти. И ноты, взявшись за руки, перебрались на подоконник и оттуда через маленькую щелочку на карниз. Перед самым окном на проводах, как ноты на линейках, сидели воробьи. Смотрите, смотрите, какие смешные ноты! Да, они же неправильно расположены. Да-да, совершенно не гармонично. Это так удивило дружную нотную семерку, что они все сразу всплеснули своими хвостиками и разлетели. Воробьи тоже испугались шума и слетели на кусты. Следом за ними на ветку приземлилась нота ми. Когда она пришла в себя после необычного полета, то услышала странный разговор. Самый большой воробей беседовал с пушистым существом с большим загнутым, как скрипичный ключ, хвостом. Мяу. Чирик-чирик, чирик-чирик. Теперь я, как вы, буду жить здесь, на улице. Непонятно, непонятно, Тереза. А как вас могли прогнать из дома? Вы самая благородная кошка, которую я знаю. Вы дружите с воробьями дружите. И носите такие красивые, такие разноцветные бантики. Я сама удивлена. так жестоко. Жестоко. Прогнать домашнюю кошку во двор. Да-да-да. Я бы, конечно, отправилась путешествовать, но у меня нет ни рюкзака, ни компаса. Да, без компаса нельзя. Ах, как несправедливо со мной поступили. Ну почему? Отчего же это, Тереза, отчего? Из-за вазы. Знаете, такая большая фарфоровая ваза. А, да-да-да. И вдруг разбилась. Ой. А, здесь все, конечно, подумали на меня. Ну да. А я совершенно ни при чем. Ни при чем. Я сама люблю красивые вещи. Кто же разбил вазу? Кто же? Не могла же она сама так чик-чик-чирик? Все очень просто. Сейчас я вам все расскажу. Раскололи мыши вазу, когда искали крошки, а попала сразу. За это кошки выпили кефир мышат, и все прошло успешно. Это кошка виновата, она, конечно. А я в бутылку и не влезу. Так нет же, нет. Опять зовут Терезу, виновницей всех бед. Мяу. Ну как вам это нравится? Вся постель всегда помята, хозяйка безутешна. Это кошка виновата, она, конечно. Со стола упала плошка, что стояла с краю. Это уронила кошка, так все считают. А я на стол и не залезу. Так нет же, нет. Опять зовут Терезу, виновницей всех бед. Мяу, мяу, мяу.